1. Бастард. Ее отцом был чистокровный волшебник Децимус Калиб Принц, двоюродный брат наследника рода, хозяин Ваон того огромного дома, край которого она может видеть из-за прочной изгороди двора. Ей мама показывала, когда она спросила, где папа живет. Та тоже была волшебницей, но всего лишь во втором поколении. Элизабет Нора Фёркли, статная блондинка в прямом и в переносном, то есть нарицательном смысле, увы, тоже осиротела во время эпидемии драконьей оспы еще во время учебы в школе. Половину шестого курса она проплакала, а на седьмом смертельно влюбилась, забросила учебу, в которой так не блистала, и в результате через полгода после кое-как сданных экзаменов и выпускного родила дочь. Вот только замуж не вышла. Молодой папаша, покаявшийся предкам в своей бурной личной жизни и ее внеплановом результате, получил пару фраз главы рода: своей кровью и своим семенем разбрасываться не след, пусть живут рядом. И вот женщина с ребенком из родильной палаты, откуда ее забрал домовик со знакомым гербом, оказалась в поместье, прямо перед дверью скромного дома, стоящего несколько в стороне, чтоб, если что, глаза не мозолил. Их никто не встречал. Женщина растерялась, но тут проснулась и заплакала дочь, и она быстро распахнула добротную, темного дерева дверь. В доме оказалось все необходимое. Покормив и усыпив ребенка, Элизабет бросилась на кровать и разрыдалась. Вскоре пришел ее принц, принес какое-то украшение, деньги и, чем-то отговорившись, ушел. С тех пор она жила, можно сказать, от его прихода до ухода. Но о ребенке заботилась на совесть. Кровиночка от любимого. Лизбет была влюблена, и это чувство ничто не могло изменить. Немногочисленные измены ее избранника, которые начались еще во время ее беременности, ни отказ жениться, ни, в конце концов, его женитьба на другой. Любовь слепа. Она всему находила оправдание. Ему нужна физическая разрядка. Ему нужна чистокровная жена не менее чем с десятком магов в родословной. Ему. Быстро оправившись после родов, Элизабет начала следить и за собой. Она все время ждала своего принца, а потому в доме всегда было чисто, уютно и томно. Как-то она ухитрялась создавать такое впечатление. Характерная статуэтка целующейся пары, букет с изящными перьями, шелковые полупрозрачные портьеры телесных и бежевых оттенков, ваза с пасторальным рисунком, не кричаще, не вызывающе, как в каком-нибудь борделе, но притом совершенно недвусмысленно, логово любовницы. Хотя это хорошо чувствовал любой взрослый гость, но никак не ребенок, выросший здесь, а гость здесь был только один, и ее прекрасный принц наконец оценил, и безотказность, и невероятное удобство иметь на все готовую и довольно симпатичную женщину буквально под рукой. С ней даже можно было поговорить, точнее, рассказать что-то, причем даже неприглядное. Она имела удивительный талант обелять любой его поступок, и это оказалось чертовски приятно. Через месяц он даже подарил ей домовика. Ну, как подарил, отправил, так сказать, в длительную командировку собственного няня. Эльф, увидев ребенка с чертами хозяина, был счастлив остаться, тут же приступив к своим обязанностям. Лизбет была в таком восторге, что его награда не замедлила состояться и, надо сказать, была весьма горяча. Хотя, прежде всего Децимус рассчитывал на то, что домовик займется ребенком, чтоб тот никому не мешал. Она и не мешала. Ирма лет с трех начала искренне считать, что ее семья – это мама, домовый эльф Гинти и она, а папа, так, если и приходит, то не к ней. Децимус и своими детьми, когда те появились, не больно-то интересовался, хотя откуда было девочке знать. Маленькой Ирме повезло в том, что она так походила на отца, иначе вряд ли мать была к ней настолько благосклонна. Глядя на дочь, она видела в ней черты своей любви и потому берегла, кормила, ухаживала, старалась наряжать. Хотя куда наряжать-то, если девочку со двора не выпускали? Ирму ввели в род, когда ей исполнилось 3 года. Отец признал ребенка, похожего на него как 2 капли воды, на него в детстве, конечно, разве что нос у девочки был, впрочем, тоже вполне фамильным, но все же не шнобелем, а именно таким, каким он должен быть у благородной дамы рода принц. От матери девочка мало что получила, так что незнакомцы могли бы принять ее за воспитательницу собственной дочки. О фигуре и манерах говорить было рано, как и об уме, хотя, если присмотреться подольше и повнимательней, стало бы ясно, что и тут она в отца. Повезло. Мать беспокоила одно: дочь росла слишком спокойной, никаких выбросов, ничего. При мысли, что девочка, сквиб, у нее просто руки опускались. А все было просто. Эльфийская магия помогала снимать напряжение и равномерно развиваться собственной магией ребенка. Отец успокаивал. В их семье способности часто проявлялись довольно поздно, около 10 лет. Они не нуждались ни в чем, еду приносил домовик, он же прибирался. Мать раз в неделю куда-то уходила и возвращалась с покупками, иногда у нее появлялись новые украшения, и тогда она подолгу просиживала перед небольшим трюмо, сыты одеты обуты, в клетке. Но и среди птиц немало тех, кто прекрасно там живет еще и поют неплохо. Единственное, чего хотела Сирме уже где-то лет с трех, это еще раз побывать в том замечательном доме или хотя бы выйти за забор. Большой, каменный, высокий, для ребенка он закрывал, казалось, все самое интересное. Но домовик всегда был тут как тут, отвлекая, уговаривая, в конце концов, просто усыпляя. Лучше всего получалось отвлечь разными картинками. Так девочка познакомилась с книгами, и уже где-то около 4 лет начала довольно бегло читать. Снова повезло, на этот раз в том, что принцы неграмотных слуг не терпели. Она навсегда запомнила, как однажды мама попросила ее немного почитать отцу. Его удивление, а главное, он потрепал ее по голове и назвал умницей. Может быть, если она будет еще умнее и еще лучше станет читать, он однажды обнимет ее, как маму. Беда пришла быстро и неотвратимо. Отец заболел и сгорел всего за несколько дней. Через пару недель вслед за ним ушел его брат со всей своей семьей. В Мунга даже болезнь определить не успели. Или не смогли. А может, это все-таки было проклятие? Гадай, не гадай, все равно не вернешь. Гесперия София Принц, в девичестве Гамп, стала регентом при малолетнем наследнике. С тех пор госпожа особо не стеснялась. Элизабет пришлось работать. Умела она не так, чтоб много, да и учеба, особенно в конце, прошла мимо девушки, думавшей только об одном. Но сварить зелье по рецепту аккуратно и приличного качества она могла. Вот только хозяйка никогда не была довольна. Лис, как та начала называть свою недобровольную помощницу, доставались самые неприятные и опасные ингредиенты. Так что она, несмотря на защиту, часто возвращалась с повреждениями. Ожоги, царапины, которые не заживали неделями, аптечка была в большом доме, но идти туда значило нарываться на неприятности. Не то, чтобы скандал, но Лис предпочитала как можно дольше обходиться своими силами. Вещи ветшали, по ночам приходилось кое-что перешивать для довольно быстро растущей девочки. Элизабет подурнела так, что ревности у хозяйки больше не вызывало. Но денег попросту не стало. Один только раз мать собрала все украшения, часть оставшихся монет и ушла в банк. А потом, плача, обнимала Ирму и говорила что-то о наследстве, которого кот наплакал и проданный дом. Ирма тоже плакала, ей было жалко кота, а потом пожалела и маму. К счастью, мадам разглядела девочку, когда той уже исполнилось 6 лет. Мать, как обычно, работала в зельеварне принцев, а домовика забрали для каких-то дел. Именно тогда Ирма, нарушив все запреты матери, пробиралась по кустам, чтобы рассмотреть наконец такой красивый дом. Конечно, она увлеклась, конечно, вышла и стала двигаться к нему, словно ее что-то тянуло. Какой самоконтроль, что взять с ребенка? Разглядывая аккуратную, несмотря на лазание по кустам, девчушку, мадам принц ахнула. Много, слишком много взяла эта полукровка от отца. Гордый испанский профиль, бездонная чернота глаз, ловкие, летящие движения. Испуганный ребенок шуршал кустами в сторону дома, а мадам все раздумывала. Девчушка была слишком принц, больше, чем ее собственные дети. А это значит, когда она вырастет. Поэтому ее больше не должно тут быть. Иначе она, почти глава рода, станет общим посмешищем. Женой, вырастившей ребенка любовницы, да еще и приютившей саму любовницу. Нет, не бывать этому. Хотя безотказную Лиззи терять было жаль. Кто еще согласится работать по 10 часов за стол и кров? Хотя она может ее и оставить, вряд ли ее узнает кто-то из ее знакомых. Женщина сильно изменилась. А вот девочка должна заболеть. Или это будет несчастный случай? Нет, так нельзя. Это ребенок по крови ее супруга, а значит и рода, к которому она принадлежит. Мало не покажется. Впрочем, еще достаточно времени, чтобы что-то придумать. Можно и из поместья не выпускать, а замуж отдать за кого-то из вассалов. Хотя, скорее, за серва, которому в голову не придет ничего лишнего. Но волшебнице нечего делать рядом с маглом, все равно что-то да выплывет. Рано или поздно. Правда, Лис как-то говорила, что все еще не может понять, будет ли девочка волшебницей, никаких признаков не было. Что ж, если Сквиб, то ей повезет. Если же это дитя все же вырастет ведьмой, придется что-то такое, что не будет делом ее рук. Мадам Принц гуляла с детьми. Ну, как гуляла. Бросала мяч пятилетней Ливви, сына носил на руках домовик. Рожденный с тяжелой родовой травмой сын не мог пользоваться ножками. И снова эта девочка, гораздо больше похожая на принцев, чем ее дети, подошла к Энди и начала гладить его ножки. Женщина с замиранием сердца смотрела на детей, и дочь, недовольная ее невниманием, бросила ей мяч в лицо. «Оливия, марш домой!» Повернулась она к девочке и тут же услышала смех сына. Он стоял, с помощью домовика, опираясь на него, но, стоял, к сожалению, недолго. «Значит, все же волшебница», — сжала губы мадам Принц. «Лекарь, это ценно». Девочку взяли в дом, но уже через пару недель хозяйка пожалела об этом. Ирма плакала, просилась к матери. Оливия ревновала и не упускала случая побольнее задеть Ирму. Дочка вообще стала невероятно капризной, чем раздражала и мать, и остальных домочадцев. Доволен был только Индициус. Новая девочка была к нему добра, она помогала ему вставать и немного двигаться, снимала боль. Четырехлетка быстро привязался к своей целительнице, но эта симпатия вовсе не входила в планы его родительницы. И кому было дело до того, что после проведенного в комнате наследника часа Ирма едва могла добраться до своей комнатки и уснуть, а то, что по утрам девочку все труднее было разбудить, тоже способствовало тому, чтобы она впала в немилость. «Я думала, что могу вытерпеть все ради сына», — спустя 3 месяца жаловалась мадам Принц своей кузине и тетке. «Но этот ребенок настолько ленив, что даже ложку до рта донести иногда не может. Ума не приложу, как уже от нее избавиться». Она выразительно повела бровью, так, чтобы намек был понятен. «Она тебя так сильно раздражает, это из-за внешности. Так если она будет такой же Авгурий, как сейчас, наверное, можно не очень беспокоиться. А когда созреет, сама подумай, что будет примерно через 10 лет». Собеседницы аж в лице изменились. Наконец тетка, женщина весьма суровая, предложила: «Хочешь, я пошлю дома?» «Стой, погоди», — кивнув ей и прищурившись, воскликнула хозяйка. «Ах да, конечно», — поняла гостья. «А пока просто отправь ее домой. Ирма, собирай вещи, сегодня ты вернешься к себе». «Домой, к маме, правда?» К счастью, Ирмы не было предела. Нет, ей очень нравился дом, она успела полюбить Энди, он же ей вроде как младший братик, правда, говорить об этом никому нельзя, особенно ему. Она не понимала, почему, но правила хозяйки соблюдала. Вдруг маму будут ругать, зато в этом доме она могла читать, она могла, а больше ничего не могла, потому что чаще всего лежала, не было сил. Почему-то после того, как она играла с Энди, ее силы исчезали. Главным было добраться до комнаты и не встретить Ливви. Но это было трудно, если не сказать, что вообще невозможно. Сестра была очень изобретательна и неизвестно от чего сильно не взлюбила Ирму. «Ну почему она такая? Я ведь ей ничего плохого не делала». Девочка потерла очередной синяк на руке. 5 лет, ощипается, как Гринделау, а обзывается как? Всякими некрасивыми животными и еще каким-то непонятными словами. Ирма их в библиотеке найти не смогла. Она вспомнила об энциклопедии волшебных существ, которую надо будет положить на место, и расстроилась. Такая книга. Ну почему у мамы нет таких интересных замечательных книг? Только какие-то тетради, исписанные кривоватым почерком, который было так трудно разбирать. И скучно. Даже картинки почти все какие-то непонятные. Она собрала вещи, это оказались 3 книги, и отправилась в библиотеку, мысленно приготовившись еще к паре синяков. Наверняка ее где-то там Ливви караулит. Внизу, в центральном холле, стояла хозяйка. «Что это?» Она взяла книги. «Я на место поставить. А где твои вещи?» «Но ведь у меня нет никаких вещей. Ты хотела бы взять их с собой?» В голову мадам пришла отличная идея. Девочка закивала так, что казалось, голова отвалится. «Тогда повторяй за мной. Семья Принц, ее наследник и весь его род не имеют передо мной, Ирмой Принц, ныне Принц, никаких долгов, ибо расплатились со мной по моему желанию полностью». Она выписывала палочкой какие-то странные фигуры, отчего воздух вокруг Ирмы начал слегка переливаться и темнеть. Обряд был прост и понятен для взрослых. Ирма же осознавала лишь то, что ее мечта сейчас в ее руках. 3 книги, огромные, замечательные, волшебные. Счастье. Краем сознания почувствовала какое-то изменение, словно пробежал холодный ветер, но тут же забыла об этом. Скоро она будет дома, с книгами, с мамой. «Мамочка, Она бросилась к лежащей в постели женщине. «Ты заболела, Ирма, доченька?» Элизабет не могла насмотреться. «Как ты похудела? Тебя не кормили? На кухне есть. Что ты, мамочка?» «Кормили хорошо, я просто...» И она рассказала все. Элизабет обмерла. Ее девочку отрезали от рода. Теперь она может рассчитывать только на себя. Но как объяснить это ребенку? На следующий день Лизбет, набравшись смелости, пошла в господский дом за хотя бы самыми простейшими зельями для аптечки. Кое-что она получила, но восстанавливающие ей велели сварить самой. Значит, еще несколько часов над котлами. Что ж, ее девочке, последнему, что осталось у нее от любимого, нужна помощь. И она это сделает. Какое счастье, что она вовремя отнесла все ценности в банк. Это ей поможет потом, когда будет учиться или когда закончит учебу. Надолго не хватит, но хотя бы на первых порах. Ирме исполнилось 8. Всегда приветливый и даже дружелюбный домовик стал вести себя как-то странно. Не отвечал на вопросы. Вечно что-то ронял. Бил себя по голове и выкручивал уши. А Ирма никак не могла добиться, за что он себя наказывает. Наконец, она узнала, едва поймав ушастика на нырке прямиком в камин, что по приказу хозяйки должен прийти другой домовик, и он для нее опасен, совсем-совсем опасен, может быть, даже убьет, удивилась она. Эльф, давясь слезами и соплями, кивнул, потом помотал головой, и большего она не добилась. «И что ты посоветуешь?» Домовик распахнул огромные глаза. «Тебе же советовать не запретили, а уйти ты тоже должен». Он помотал головой и снова заплакал, выкручивая тонкие ручки. «Ты должен ему помочь», догадалась Ирма. «Дела, а, но домовый эльф, существо загадочное. Он не мог нанести вред ребенку, особенно тому, которому служил, но и не исполнить приказа хозяйки не мог. По крайней мере, должен был пытаться. Кто сказал, что эльфы тупы, что они не общаются между собой и никогда не смогут договориться? Съешьте ваши тапки». Пришлый эльф как-то сразу определил, что перед ним будущий лекарь, так что договориться с ним не составило проблем. Малышку начали учить, и ее детская магия неожиданно легко восприняла эльфийскую, так, что удивленные домовики со всего поместья приходили на нее посмотреть. Ну, как приходили, появлялись, а она была буквально заворожена их магией. Но ее учителям было трудно. Оказалось, что с ребенком человека все совсем не так, как с их детьми. Девочка почти ничего не понимала из объяснений, пока кому-то не пришло в голову показать ей картинку того, что возникает в его собственной голове во время колдовства. Это не было настоящей легилименцией. Если бы Ирма хоть немного знала о магдловском мире, она бы сказала, что смотрела кино или мультики. Это был прорыв. Но эльфы эльфами, а люди людьми. У маленькой Ирмы здорово получалось лазать и прятаться. А парировать по-эльфийски много хуже, один раз из 10. Беда в том, что в остальных случаях ей сильно доставалось, и ее учителям даже пришлось несколько раз приживлять обратно части ее ножек, от чего-то больше всего страдали именно они. Иногда ее вызывала хозяйка помогать сыну. Ирма исправно гладила его ноги, мальчик уже начинал по чуть-чуть ходить. Тогда она получала немного денег, что-то из одежды или книгу, и не замечала, как мадам внимательно и удовлетворенно рассматривает ее шрамы. Эльфам же осталось одно – вместо операции научить ее быстро бегать, так, что расплывается силуэт и ее почти не видно. Не мгновенное перемещение, конечно, но уж что есть. Это удалось, правда, девочка начала страшно худеть, сколько бы ее ни кормили. Пришлось строго дозировать этот самый бег, не чаще 1-2 раз в неделю, иначе довольно хрупкое телосложение ребенка превращалось в теловычитание. Время шло, Ирме исполнилось 9, и она начала замечать, что мама стала почти старухой, кожа сморщилась, согнулась спина. Сама же девочка давно взяла на себя все дела по дому, а свободное время делила между учебой с эльфами и книгами, которые они ей приносили. Она давно чувствовала себя у них почти своей, а главное, могла воздействовать своей магией, лечить. Почему-то с мамой получалось гораздо хуже. Только став взрослой, Ирма поняла, что это было проклятие. Мать не принадлежала роду принц, а значит, и проклявший ее ничем не рисковал. Ей же с ее детской эльфийской магией было не справиться. Элизабет не стала ранней весной, едва сошел снег, а у наследника прекратились улучшения. Стоять он мог, а передвигал ноги от чего-то все хуже. Ирму не стали терпеть рядом, выдав кошель с пригоршней серебристых монеток и старый небольшой сундук для вещей. «Я нашел хорошее место для тебя. Только прыгай сюда из разных мест и немножко пробеги. Ты теперь сильнее стала, каждый день сможешь», — наставлял Ирму домовик. От него она и узнала, что это за место. Но вот как ей жить дальше, никто рассказать не мог. Примечание к части. Увидевших опечатки и ошибки милости прошу в ПБ. 2. Лютик. Примечание к части. Внимание. Повествование не хронологично. Муха, назвали новую девочку, такую же неожиданную и быструю, а еще нетипично для Англии черноглазую, с тонюсенькими ручками-ножками, сновавшими, как лапки мухи, быстро и незаметно, в карманах, сумках, кошелях. Самым удивительным было, что маленькой карманнице подчинялись почти что любые заклятые вещи, а если нет, то она очень удивлялась. Однажды, когда кошель мага прикусил ее пальцы так, что достать их не было никакой возможности, девочка просто упала, сделав вид, что ее толкнули, и она словно только чтобы не упасть уцепилась за пояс волшебницы, а потом подняла свои изумленные глазки на несостоявшуюся жертву. «Ой, это что? Это мой кошелек», — прищурилась была волшебница, но девочка, к ее изумлению, была не смущена и не испугана, восхищена. «Ух ты!» — Ирма переводила глаза с кошелька на даму. «Значит, и так тоже заколдовать можно, и я научусь когда-нибудь, и больше никто не утащит маминых денег». А он очень дорогой, такой искренний восторг ребенка оказался неожиданным. «И много утащили?» — осведомилась дама. «Женское любопытство, вещь такая, иногда включается автоматически, мда, а потом разгребать, и кому-то за это платить, как правило, не очень», — потупилась девочка. «Какая худенькая», — заметила волшебница. «Стоит ли говорить, что уже через пару десятков фраз кошелек от приличной дамы с половиной денег перекочевал к нашей маленькой героине? Ей даже объяснили, как перепривязать кошелек и как обновлять на нем чары. Надо сказать, умная девочка не появлялась на этой улочке больше месяца. Денег хватило, она и так почти не тратила, только на еду и изредка, на одежду. Выглядеть нужно было прилично, но ни в коем случае не богато. Она вообще была невероятно умной, да иначе и не выжила бы там, куда попала. И, как ни странно, в страшном-престрашном Лютном оказалось проще. Там просто никому не было до нее дела, в отличие от косой Аллеи, где всякий норовил отвезти или как-либо отправить ее обратно к родителям. В Лютном только пугать любили, но если ребенок не пугался, то его никто и не думал трогать. Не боятся те, за кем кто-то стоит. За Ирмой не было никого, но навести туману она могла. Научилась, слушая взрослых, пока ее держали в доме отца. Отца. Ирма морщила лоб от старания, но никак не могла вспомнить его имени. Сначала, как только попала сюда, девочка пыталась предложить свои услуги помыть, прибрать или принести, но ничего не получила, кроме пары синяков и пояснений, что здесь ей ловить нечего. Сквибов, не желающих покидать магический мир, хватало, и больше всего среди них было детей постарше. Даже места попрошаек были заняты, и, когда Ирма попробовала робко протянуть руку на углу кондитерской фортескью, ей пришлось спасаться бегством сразу, как только в ее ладошке оказалась серебряная монетка. Ту страшную старуху-нищенку она больше не забудет. Собственно, ей вообще нечего было ловить где бы то ни было, и она узнала об этом быстро, всего за пару недель. Но Ирма дала себе зарок выжить, потому что так просила мама. Ей надо продержаться только до Хогвартса. Мама в последние дни рассказывала о школе, но до этого оставалось еще целых 2 года, когда непонятно было, как и на что жить каждый следующий день. Когда наступал вечер, девочка говорила себе, что она молодец, прожила еще один день, и запрещала себе думать о том, сколько их еще ей предстоит, а главное о том, что впереди зима. После смерти матери она не верила в свой дар, он маме не помог, и после никак не проявлялся и ни в чем не помогал. По крайней мере, когда она пыталась подлечить ссадины, полученные во время поиска работы, ничего не вышло, а потом девочка не стала и пытаться. Легче было избегнуть побоев, исчезнув из опасного места всего парой эльфийских прыжков. Одна беда, это быстро сжигало все ее силы, и уже к концу первой недели по вечерам она падала от изнеможения и могла проснуться иногда только к следующему вечеру, в лучшем случае, дню. К счастью, в схроне на границе Косой и Лютного, в старом, полуразрушенном и заваленном камнями доме на пустыре, куда перенес ее домовик, и в который могла пробраться только кошка, домовый эльф или такой же маленький и тощий ребенок, как она, было безопасно. Но вскоре девочка уже представляла собой отличное пособие для изучения скелета. Поэтому первым, что она стащила, был обычный хлеб. Этой булки ей хватило совсем ненадолго. Умяла она ее в своем убежище, запивая обычной водой из сохранившегося в доме каким-то чудом старого кувшина, минут за пять, после чего почувствовала резкий прилив сил и голод. В тот день она перетащила к себе связку каких-то колбас, корзину с пирогами и здоровый кочан капусты. Она подходила к прилавку и просто хватала, почти не глядя, что лежало рядом и убегала, как учили эльфы. Крики «Держи воровку!» вгоняли в ужас, но голод, овладевший девочкой, словно отключил что-то в ней. Колбасы, кстати, едва не стали ее ловушкой. Ноги едва не запутались в длинной связке, и спас только очередной сумасшедший прыжок. На крышу трехэтажного особняка, к счастью, сразу посмотреть вверх никто не догадался. А потому, проснувшись через день или два, Ирма уже не знала, девочка задумалась, ни в каких книгах, она все же утащила с собой и мамины тетрадки, и три подаренные мадам принц книги, не было написано ничего о том, что могло бы ей помочь. Она думала, думала, и вдруг в черных глазах блеснуло понимание. Не написано, а внимательно ли она читала, вот ведь было что-то у мамы про то, как быть красивой, и если она будет такой, про нее ведь никто плохого не подумает, если не заметит, что у нее в руках, а значит, ей надо. Еще два дня она сидела в своем убежище, невзирая на терзающий ее голод, читала, думала, пробовала заклинания, используя вместо палочки свой указательный палец, ведь эльфы-то колдуют пальцами, значит, и ей можно. Получалось не все и не сразу, но она сумела многое, даже залатать дыры на крыше небольшой башенки, в которой устроилась, а еще много прочитать и понять, например, то, что красть лучше самое незаметное и в то же время доступное, то, что есть у всех, деньги. В Лютном появилась новая невероятно удачливая воровка, или вор, волшебники никак не могли определить однозначно, сходились только на том, что это скорее карлик или ребенок с необычными способностями. На карлика ставило большинство. Вор был одиночкой, ни с кем не связывался, ни на кого не выходил, в публичных местах не светился, даже драгоценности не брал. Тех, на которые его подманивали, навешивали маячки, надеясь проследить. Иногда кошельки с метками подавали сигнал, но их неизменно находили пустыми и брошенными. На гоблинские монеты маячки, увы, наложить было невозможно. Так что вор оставался невидимкой, да и только. Можно подумать, кошельки сами пропадают, посмеивался Джон Нехват, но не без грусти. Не очень его радовало, что появился конкурент, а уж то, что тот был более удачлив. Ирма не была более удачливой, просто она брала только самое необходимое. А еще она сочинила легенду «Нет, ни для других, ни для того, чтоб пожалели». Попросту ей было очень одиноко и больно всегда возвращаться в пустой дом. Эльфы больше ее не посещали. Она грустила, но не думала обижаться. Ни один из них не мог пойти прямо против запрета хозяйки. А запрет был, иначе ее учителя не оставили бы ее. А потому она просто представляла, что вот, они живут в заброшенном доме, на старинной кровати в одной из спален первого этажа, за сиреневым балдахином, который она всегда очищала от пыли, но никогда не открывала, лежит ее мама, и она всегда меняла воду в старом стакане на столике возле кровати. Она и не думала, что эта легенда так ее выручит в первый раз, когда леди-волшебница ее поймала. Все вышло словно само собой, но, как известно, сколько веревочки не виться. Ирма попалась, слава Мерлину, почти таким же малолеткам, чуть старше, чем она, но у них был один плюс, их было пятеро. Она могла бы убежать, но ей преградили путь. Она могла бы попробовать отпарировать, как ее учили, но кто ее потом вылечит, особенно если ей снова оторвет стопу, как в последний раз. А бежать было некуда, разве что в стенку. Ее обступили со всех сторон. Она сжалась в комочек, сползая по стене и закрываясь руками. Потому ее и не били, так, пихнули десяток раз, для острастки, больно, но явно ничего не сломали, а вот обшарили тщательно и отобрали все, кроме той малости, что она, уже сжавшись, успела спрятать за щеку, а потом с ней поговорили. Небольшая банда подростков, выживших за счет того, что все они были волшебниками и тщательно скрывали свои умения ото всех остальных. Истории были разными, сходились же постепенно, особенно осторожно относясь к каждому новенькому. Ирму приняли на испытательный срок. Правда, она так и не поняла, что это такое, зачем он нужен и, главное, зачем ей нужны эти пятеро. Кормить всех она не собиралась. Однако, пришлось. Правда, и они потом в долгу не остались, добыв ей теплое пальто и ботинки почти по размеру. Но это все было потом. Все же она еще раз попыталась бежать и, едва один из парней чуть подвинулся, чтобы протянуть к ней руку, рванула к глухой каменной стене ближайшего дома и почти успела залезть до крыши, как была сбита ступифаем. «Где ты живешь, главарь?» Темноволосый парень лет 12 ждал ответа. Ирма осторожно поднималась с мостовой, медленно приходя в себя от оглушившего ее падения. Она не хотела выдавать последнее, что у нее оставалось. Она вспомнила, как ей поверила та волшебница и сделала грустные глаза. «Я не знаю, нигде», — глаза блеснули слезами, — «то тут, то там. Мне кажется, я умею чувствовать, где ночью будет тихо». «Да, ты нам пригодишься, если это так», — главарь махнул рукой. «Пойдешь с нами. Еда, кров, одежда и безопасность. С тебя найти убежище на зиму. Ну и все, что ты умеешь добывать. За мои же деньги», — не удержалась девочка. «Твои?» — весело удивился тот. «Ну ты и наглая муха». Компания рассмеялась, а кличка с тех пор приклеилась. Об именах тут говорить было не принято. Потянулась полуголодная, полная несуразности жизнь. Правда, первое время ей казалось, что с компанией было не так страшно. Так и было до тех пор, пока был жив Шестер, тот самый главарь. Но в один из нудных вечеров, когда слякоть под ногами мешалась со снегом и дождем, он не вернулся. Главным стал Джампи, и с ним шайка продержалась меньше месяца. Первым пропал Джерк. Ирма догадывалась, почему. Джампи сделал ему что-то очень плохое. Она тогда пришла с промысла первой, она часто приходила рано, как самая удачливая в группе, и, услышав, что в доме кто-то уже есть, пошла по привычке делиться вырученным. Ее не пустили в ту комнату чары, но она слышала возню, шипение Джампи, как Джерк плакал, сопротивляясь, слышала треск ткани, потом крик, перешедший во всхлипывание. Она не стала подслушивать дальше, выскочила из их убежища и забралась на ближайшее дерево. В его ветвях она поджидала двух братьев, приятелей Шестера, рассудив, что когда соберутся все, Джампи будет менее опасен. Его она вообще понять не могла. Странный, страшный, намного сильнее ее, он всегда вызывал некоторую оторопь. Справиться с ним мог только Шестер, но его больше не было. Так она пережила еще несколько дней, возвращаясь все позже и позже, пока окончательно не поняла: надо уходить. К счастью, наконец настало тепло и можно было не бояться замерзнуть в неотапливаемой башенке. Схроны у мухи были, можно сказать, как у всех порядочных мух, там, куда у других и мысли не будет забраться. А если вдруг появится, и кто-то рискнет попробовать, то собирать придется по частям. Лазала она едва не по потолкам, но как не попасться на улице снова хотя бы тем же бывшим ее товарищем? Ирму утешало только одно: все-таки пока никто не мог проникнуть в ее главное убежище. Точнее, никому в голову не приходило искать ее там. Увы, для того, чтобы не выдать место, она не могла позволить себе появляться там часто. А если появляться, то только эльфийским способом. Так что за неделю, проведенную самостоятельно, она снова стала почти прозрачной и здорово ослабела. Но она не могла больше ночевать нигде, кроме своей башенки, только там она чувствовала себя в безопасности. А еще девочка решила, что ей нужно жить только одной и нельзя быть с кем-то, потому что тогда она вроде как утрачивает свои способности. Ей казалось, что теперь она стала гораздо медленнее двигаться, а воздух вокруг словно мешал, становясь вязким, словно жидкость. На самом деле, это просто увеличилась ее скорость, потому и воздух уплотнялся, но рядом не было никого, кто мог бы ей это растолковать. Но одной было проще и теперь уже спокойнее. Лето, тепло, несколько удачных вылазок, она расслабилась. И попалась таки снова, правда, уже не тем, незнакомым. Эти были намного старше. Ее попросту загнали в какой-то узкий тупик, где из-за перекрывших небо крыш было невозможно прыгнуть. Она уже привычно закрылась руками и сжалась в комочек, опускаясь вдоль плотной сетки ограды. Страшно не было. Ну, побьют, отберут деньги. Дальше был просто кошмар. Ее грубо обыскали, забрав все, что нашли, и сорвав с руки сплетенный ею простенький нитяной браслетик. «Эй, да это девка!» — услышала она словно издалека, оглушенная очередной оплеухой. «Давай ее сюда!» Руки отвели от ее лица, прижав где-то за головой, выпрямили ноги и начали срывать одежду. Она закрыла глаза от страха. Кто-то навис над ней, хватая руками за бедра, больно прижав кожу на выступающих косточках. «Эй, это еще что?» Ее почти отпустили, удерживая только руки. «Это что за суповой набор? Да как она еще жива, такая доходяга?» Кто-то накинул на нее кусок оторванной ткани. «Не, вы как хотите, я не буду. Сдохнет еще подо мной. А мне пох». Она снова ощутила чьи-то липкие руки, что-то ищущее у нее на груди. «Пожалуй, я тоже не буду. Это не грудь, это же батарея. А мне, дырочку в дощечке себе под кукумбер проверти, и то веселее будет, чем эта скелетина», — посоветовал кто-то. «А кости хотя бы не порежешься». Парни заржали, и ее наконец отпустили. Всхлипывая, она снова сжалась в комок. Хотелось просто пропасть, исчезнуть. «Шаги, они уходят». Кто-то потрепал ее по голове. Девочка вздрогнула. «На, питайся». Возле ног оказался какой-то сверток. «Увидимся, если выживешь. У мадам Рози». Ирма молчала, боясь поднять голову. «Репаро, он восстановил ее одежду. Будь осторожна, если хочешь жить, не ходи сюда. Этих ниток слишком мало». Ей кинули порванный браслет. В свертке оказались просто бутерброды, которые она смолотила, почти не заметив. Но сил на бег не хватило, и Ирма, выбравшись из переулка, начала пробираться к реке. Под мостом можно было укрыться на ночь, если повезет. Не повезло, место было занято. Мальчик, тоже худой и темноволосый, но одетый получше, чем она сама. По крайней мере, аккуратный. Хотя какая может быть аккуратность после того, как тебя обчистили, побили и едва не изнасиловали? Она развернулась, чтобы уйти. «Садись», — хрипло сказали ей. «Куда ты потащишься на ночь глядя? Я не кусаюсь, не бойся». «Ты кто?» «Я Джон». «Откуда ты?» «Из приюта». «Я сбежал». «Ты дурак. Это еще почему? У тебя была крыша над головой, а ты от нее сбежал. А ты бы осталась?» Ирма презрительно фыркнула. «Как тебя зовут?» «Муха». «Как? Как слышал? У кого нет дома, нет имени. Ты тоже так хочешь?» Ей было непривычно так разговаривать с незнакомцем. Ей вообще было непривычно разговаривать. Она еще с первой своей компанией шайкой поняла, что для нее самое лучшее – молчать. Но с этим странным мальчишкой от чего-то оказалось легко. Она не стала говорить, что почувствовала, что он сказал ей не настоящее имя. Зачем? Она ведь тоже не назовет своего, оно ей только снится теперь, когда ей снится мама, которая зовет ее, обнимает, гладит по голове. Первым делом выяснилось, что мальчишка тоже волшебник, а вот все те, кто живет с ним в приюте, нет. Ирма резонно удивилась, зачем он сюда пришел. В ее голове не укладывалось. Оказывается, есть еще целый мир, в котором волшебников нет. Там же может быть гораздо проще. Они проспорили об этом всю ночь, а наутро мальчишка признал таки ее правоту. А главное, она узнала, что он учится в школе, которая называется Хогвартс. Только на время каникул его всегда отправляют обратно в приют. Джон пообещал, что будет приходить, хотя она не очень-то верила, но приходила к реке почти каждый вечер. Она впервые с кем-то могла просто поговорить. Текло время, текла вода. Джон появился через пару дней и сразу научил ее нескольким очень полезным заклинаниям, в том числе и репаро, давая попользоваться своей палочкой, а потом стал появляться почти ежедневно. Ирма так привыкла к симпатичному сероглазому мальчишке, что однажды на его вопрос, как ей живется под мостом, чуть было не пригласила его в свою башенку, но вовремя остановилась, внутри словно сжалась, а он словно что-то понял, и весь вечер разговаривал с ней неохотно, как сквозь зубы. Еду иногда приносил он, но чаще Ирма, так что голодать они не голодали, а иногда и попировать случалось. Но главное, он обещал принести ей учебники, когда вернется из школы на зимние каникулы. В конце концов, они нашли еще пару убежищ, совершенно незаметных со стороны. Беда всех их была в том, что зимовать там было невозможно. Хотя согревающие чары, Джон рассказывал, были чуть ли не первым, что он выучил в школе, в подземельях Слизерина было холодно. Ирма тоже научилась быстро, а еще он принес ей палочку, старую, потертую и плохо слушающуюся. Зато теперь она могла за ней прятать свое пальчиковое колдовство. Было просто держать ее, вытянув палец и не обращать особого внимания. Правда, случалось, что палочка больно покалывала руку, но это были мелочи. А еще Джон приносил макгловские книги из приюта. Из них она узнала про Бога, и ей очень захотелось поверить. Особенно в то, что мама теперь где-то на небесах. Она ведь всегда была очень, очень хорошей. Она жалела своего единственного друга. Он даже не знал своей мамы, Его никогда никто не обнимал. Она же на это долго не могла решиться. Однажды он пропал и не появлялся почти неделю. Ирма уже не надеялась увидеть его снова, но он все-таки пришел. Она бросилась и крепко обняла его. Джон сначала растерялся, а потом тоже обнял и погладил по волосам странную девочку, единственного человека, с которым он мог разговаривать обо всем. «Я никогда тебя не брошу, муха. Веришь?» Молчаливое согласие в черных глазах, блестящих от непролитых слез, он не забудет, как и она не забудет его обещание. Лето пронеслось, словно один день. Когда Джон исчез, девочка поняла, что наступил сентябрь. Она же теперь узнала о проходах в Магловский мир, и даже заглядывала туда несколько раз. По чуть-чуть, надолго, было страшновато. Ирма познакомилась еще с некоторыми сторонами жизни Лютного, и не только, но ей повезло уцелеть. Как всегда, благодаря тому, чему ее обучили домовики. Один раз, всего один, она поверила было в то, что ей повезло. Девочка, аккуратно одетая, чистенькая, часто задерживалась возле витрины с мороженым, которого она никогда не пробовала. История ее была довольно правдоподобна. Теперь она представляла себя как недавно осиротевшую волшебницу-полукровку, дом которой был отдан ее опекунам, которым она была не нужна. Настолько, что сбежать в Лондон оказалось проще, а по пути получить травму и легкую амнезию. Разжалобить муха могла почти кого угодно. И однажды внешне вызывающая доверие приятная пожилая дама пригласила ее к себе в качестве воспитанницы и компаньонки. Ирма не очень поняла, что это значит, но на всякий случай согласилась. Пожить в доме, посмотреть на удобство ей удалось целых 4 месяца. В тепле, сытости, даже книжки дозволяли читать. Правда, какие-то странные и неинтересные, все про любовь. А еще мадам Кларенс, как звали даму, все время сердилась, что Ирма такая худая и никак не может поправиться. Это было самым счастливым временем. Не надо было искать, где помыться, что поесть, как достать одежду. Достаточно было хорошо себя вести, то есть не шуметь, учиться вышиванию и по вечерам читать для мадам Кларенс вслух те дурацкие книжки. А еще можно было внимательно смотреть и слушать, и срисовывать на прибранные втихушку листы руны и их значение из той интересной книги, к которой мадам Кларенс запрещала подходить. Ирма, всегда успевая вовремя оказаться в противоположном углу за пяльцами, за несколько недель срисовала почти всю книгу, а потом за ней пришли. Ее насторожил поставленный на гостиную купол тишины. Она незаметно пробралась поближе. Девочка умела слушать сквозь него, как домовики, и то, что она услышала, не оставило ей выбора. Ее продавали, той самой мадам Рози, или не той, но она уже отлично знала, что скрывается за такими именами. Запаниковать девочка из Лютного такого себе позволить не могла. Торг будет продолжаться еще некоторое время, а она соберет свои вещи и еще немного не своих, совсем немного, так, чтобы не было особого интереса ее искать. Зачарованный кошелек послушно раскрылся в тоненьких пальчиках. Так могли делать только эльфы, но так умела и она. 3 горсти золотистых монет пополам с серебряными исчезли в ее карманах. Этого хватит надолго. Наверное, она сможет теперь даже комнату снять. Она взяла зачарованный нож с каминной полки и осторожно провела по нему пальцем. Кровь словно впиталась в лезвие. Вернув его в чехол и засунув в свою сумку, девочка распахнула окно. Недалеко внизу темнела земля, от которой поднималась пряная холодная вечерняя сырость. Снег еще не стаял, но запахи земли пробивались через проталины на газоне. Даже хорошо, что впереди ночь, в темноте всегда легче затеряться. Благо, платье в этот день на ней было тоже достаточно темным. Ирма сгребла все, что было съедобным на столе в какую-то накидку, и встала на подоконнике, примериваясь так, чтобы не наделать шума при приземлении. К счастью, бегать она вовсе не разучилась, так что прыжок со второго этажа, несколько минут, и она уже в своей потайной башенке, куда в этот раз с большим трудом едва пролезла, тяжело дышащая и голодная до безумия. Яблоки и печенье оказались как нельзя кстати, и она похвалила себя за предусмотрительность. Пожалела только о том, что некогда было дойти до кухни, тогда она могла бы отсидеться в своем убежище подольше. Завернувшись во все принесенные вещи и накидку, она забылась беспокойным и коротким сном. 3. Подруга. Ирма ждала лета, как никогда в жизни. И в этот раз не только потому, что не надо было заботиться о том, как согреться. Ей до смерти хотелось увидеть своего единственного друга. Она начала приходить к мосту еще в мае, хоть и знала, что ждать пока некого, он еще в Хогвартсе, но ничего не могла с собой поделать. Стоя у воды, она вспоминала их разговоры, его удивление, когда она изобразила простейший люмос на кончике собственного пальца. Надо же, он, оказывается, и не думал, что так можно, просто, без палочки. Он попробовал, но не получилось. Ой, как он тогда взбесился, но потом смотрел на нее как-то странно. С уважением, испуганная девочка сначала недоумевала, что она такого сделала, но быстро поняла, в чем дело, и больше не пыталась даже пробовать так колдовать, как она уже привыкла, ей просто не хотелось его огорчать. Но вот заклинания, о которых Джон рассказывал, запоминала, как и движение палочкой, старательно, а потом, у себя, записывала и пробовала сделать. Получалось почти все, хоть и не сразу, но делиться этим она теперь не торопилась. Может быть, этим летом она решится, а еще они обязательно познакомятся по-настоящему, она доверит ему свое имя. Они не увиделись зимой, ей не удалось сбежать от миссис Кларенс. Окна дома были закрыты каким-то хитрым способом, который она разгадала только в конце февраля, да и возвращаться пришлось бы с повинной. Вполне вероятно было и то, что, после побега она могла остаться на улице. Кто бы ее принял обратно, сбежавшую взломщицу, а зимней одеждой ее никто и не думал снабжать. Девочка же вытянулась, хотя почти не поправилась, а, главное, сильно выросла нога, и старые теплые вещи, принесенные ребятами из бывшей шайки, давно не годились. Хозяйка все время ругалась, что у Ирмы вся еда уходила в рост, а девочка удивлялась, зачем ей, кому вообще это может быть надо. Нет, деньги были, самое необходимое она могла бы купить, но для этого надо было добраться до 3 схронов из 5, то, что нельзя все яйца складывать в одну корзину, она поняла еще в первые дни в Лютном, а это уже огромный риск. Но рисковать куда опаснее зимой, когда холодно и пальцы быстро замерзают и почти не держат. Нет уж, она обещала маме жить. Ирма тяжело вздохнула. Джон как-то говорил ей о теплых краях и даже приносил макгловский журнал, в котором были фотографии и рассказы путешественников и миссионеров о странах, где нет зимы. Ирма мечтала когда-нибудь добраться туда, глядя, как хлопья снега ложатся на подоконник, образуя пушистое одеяло. Красивым это могло казаться только тем, кто стоит с внутренней стороны окна. Она ненавидела зиму. При обильном питании, 5 раз в день, и даже думать не сметь пропустить или хотя бы опоздать. Ее формы начали немного округляться, но сразу после побега от мадам девочка сильно простыла и болела тяжело и долго, естественно, без еды. Так что, когда она смогла, пошатываясь, выйти из своего укрытия, ей оставалось только милостыню просить. Она даже боялась думать о том, сможет ли вернуться обратно, если ей не повезет. Правда, ей опять посчастливилось. Больной вид и схудавшее личико позволили ей в первые же 5 минут возле дырявого котла заполучить сверток с чуть погрызенным пирогом весьма приличных размеров. Ирма выжила, снова, и все пошло по привычному кругу. Правда, было одно отличие. Теперь она никогда не покупала лакомств, только еда, только самое сытное. Остальные деньги она откладывала. Муха должна исчезнуть, теперь появится приличная девочка-сирота, готовящаяся к учебе. Нужно было где-то снять комнату, ведь в этом году ей должно прийти письмо из школы. Куда же оно придет, если она фактически нигде не живет? Ей нужен адрес, настоящий, хотя бы ненадолго. Но она уже узнавала, комнаты, какие ей подходят, сдаются на срок не меньше месяца. На несколько дней можно снять только комнату в борделе или каком-другом притоне, вроде трактира. Для нее это было слишком рискованно. Больше всего было жаль расставаться с убежищем башенкой. Пролезать внутрь становилось раз от разу сложнее, больше всего застревали плечи и страдала одежда. Однажды она расширила лаз, завесив его плетями каких-то вьющихся растений с жесткими и царапучими стеблями. Но расширять еще, значит поступиться собственной безопасностью. Все самые ценные, а для нее это были прежде всего книги и тетради матери, были спрятаны в схроны, как и собственные записи после разговоров с Джоном. Конечно, ей бы хотелось иметь их при себе, но все же и так есть в памяти. Так что, только сохранить. И вот, наконец, сбылось. Ирма стояла посередине маленькой аккуратной комнатки на отшибе магического Лондона. В небольшое окно был виден пологий склон и уходящая вверх вересковая улочка. Это место так и называли «Холм». Здесь почти не было магазинов, кроме одной продуктовой лавки. Похоже, жители приходили сюда только чтобы отдыхать. Едва договорившись с хозяйкой маленького пансиона только для женщин, Мисс Уэйт, внешне довольно молодой миловидной блондинкой, девочка, бросив свои скудные пожитки в комнате, быстро спустилась вниз. Сколько женщине лет на самом деле, Ирма предпочла не гадать. Мисс, значит, молодая, наверное, раз еще не замужем, рассудила она и сразу пошла осматривать местность. Прежде всего ее вела потребность в безопасности, но потом она так увлеклась, что вернулась обратно, едва передвигая ноги. Улочка уходила наверх и, перевалив за вершину холма, превращалась в аллею большого парка. Там тоже был проход на Макгловскую сторону. Аккуратные деревья, подстриженные кусты, цветники, перголы и гуляющие люди. И удивительно пахнущий воздух, который, кажется, можно было пить и пьянеть. Надо же, какая тут красота! Никогда бы не подумала, что могут быть такие чудесные места. Почему я ни разу сюда не заходила, думала она, разминая усталые ступни. Туфли определенно пора было менять. Стоя босиком и наслаждаясь прохладой пола, Ирма впервые внимательно разглядывала себя в зеркале. Она словно впервые увидела себя. Оказывается, она уже совсем не похожа на ребенка. Особенно это подчеркивало неизвестно откуда взявшаяся серебристо-белая прядь, ярко выделяющаяся на фоне темных, почти черных волос, и лицо ее определенно не выглядело детским. Четко очерченные из-за общей худобы скулы, твердая линия рта и совершенно не детские глаза. Она немного отошла и снова бросила взгляд на свое отражение, вскользь, представляя, что это смотрит посторонний. Ну да, вот почему мне не задавали вопросов о том, где родители, зря я так боялась, подумала она. Я теперь выгляжу как очень маленькая и худенькая молодая женщина, а всего-то, немного седины в волосах. Что ж, удачно. Девочке еще только предстояло понять, как она ошибается насчет удачи. Пинс. Ирма вздрогнула от стука в дверь. Ах, надо же привыкать. Ирма Элизабет. Голос хозяйки звучал требовательно. Было так непривычно слышать свое полное имя от посторонней, да и вообще слышать. И никуда не хотелось идти. Но портить отношения с хозяйкой, ни в коем случае. Ирме пришлось снова обуть усталые ноги и открыть дверь. За ней стояла довольно улыбающаяся мисс Уэйт. «У нас полагается вселяться, так что с тебя причитается». «Это как?» – удивилась Ирма. «Ты что, не знаешь, это твое первое жилье?» – рассмеялась женщина. «Ну надо же, совсем зеленая. Недавно Хогвартс закончила. Ладно, я поставлю бисквиты, с тебя выпивка». И все еще усмехаясь, пояснила. «Купи пару бутылок десертного или полусладкого. Лавка в начале улицы, успеешь». Ирме хотелось скривиться от боли натертых ног, но она нашла в себе силы спросить. «А вам какое нравится? Может быть, вы скажете название? Ну, возьми Пеллегрино Марсала, сладкую. Если денег хватит, тогда с меня еще шарлотка». «Определенно, она узнает много новых слов», — подумала Ирма, и, вздохнув, направилась к лестнице, стараясь не прихрамывать. На последней ступеньке она, не выдержав, закусила губу и поскорее рванула к выходу. «Быстрее сходить, меньше мучиться». «Эй, ты что, ноги стерла?» – послышалось вслед. «Да стой же!» – она остановилась в удивлении. «Садись», – приказала ей хозяйка. «Откуда ты взялась такая? Ничего не знаешь, ничего не умеешь, из дома сбежала?» «Нет», – удивленно ответила Ирма, опускаясь на небольшую банкетку. Мисс Урай прищурилась. «Ну правда, не похожа ты на домашний цветочек, и на бродяжек тоже не похожа, мне интересно». Ирма дернулась, но женщина выставила ладони вперед. «Нет-нет, я не буду заставлять тебя откровенничать, но если решишь рассказать, буду рада». И снова рассмеялась, увидев плотно сжатые губы новой жилички. А потом случилось то, чего та никак не могла ожидать. Она взяла ее ногу, сняла туфлю, внимательно осмотрела и подняла брови домиком. «У тебя нет денег на новую обувь? Просто я не думала, что буду сегодня столько ходить. Там такой чудесный парк оказался. Хэмэм. Ладно, сегодня я помогу», — улыбнулась женщина. «Парк действительно отличный». Мисс Уэйт достала палочку. Ирма смотрела во все глаза. Женщина произнесла заклинание, туфли стали выглядеть более новыми, но больше внешне вроде ничего не изменилось. «Теперь давай ногу». Санинтур анестези фригус. Приятная прохлада пробежала по ступне, и Ирма охнула, глядя, как пропадает краснота и пара уже лопнувших мозолик. «Как здорово! Вы научите меня?» Хозяйка прищурилась. «И где ты училась? Или неужели ты сквип?» Ирма затрясла головой и вызвала пальчиком люмос. «А во! Сильна! И что мне будет за то, что научу тебя? Что бы вы хотели? Правду? О том, кто ты такая и откуда взялась, и в ответ на тяжелый вздох решила пояснить: вообще-то для меня это в какой-то мере вопрос безопасности, лучше знать, кого впускаешь в дом. Хорошо, я расскажу, я ведь хотела оставаться тут все лето. Лето, а после, Ирма задумалась, если она скажет, что должно прийти письмо из школы, ее больше не примут тут, как равную, надо выкручиваться, это минимальное время, на которое я рассчитывала, может, это будет и год, и больше.